Если взрыв был такой жуткой силы, то где-то должна быть воронка. Представляю себе, что там за кратер. Но вот, наконец, мы у цели. Эпицентр оказался совершенно ровной площадкой размером километр на километр. Под ногами никаких неровностей, только мелкий щебень, как будто укатанный гигантским катком. И никакого кратера, никакой воронки. Мы в самом центре катастрофического взрыва. Ближайшие развалины находятся километрах в двух от нас. Еще некоторое время мы продолжаем идти вперед, пересекая центр мертвого города. Настроение становится все более подавленным. Мы почти не разговариваем и только смотрим, смотрим. Я видел много разрушений, причиненных бомбардировками. Руины Йокогамы, облитые напалмом и усеянные зажигалками кварталы Токио, где пылающие бревна, подхваченные огненными вихрями, влетали в окна здания посольства. Но то были другие развалины. Там людям оставался шанс на спасение. А здесь? Чем больше вглядывались в лунный пейзаж Хиросимы, тем тоскливее становилось на душе, и тем сильнее хотелось поскорее убраться отсюда. Мы смутно уже начали догадываться, почему до сих пор не встретили здесь ни одной живой души. «Послушай, Михаил», — рассуждал Сергеев, — «обрати внимание, сюда даже птицы не залетают. Я охотник и хорошо знаю повадки зверья. Птицы безошибочно чувствуют, куда можно лететь, а куда нельзя». Впереди блеснула вода, и мы поспешили к ней, радуясь увидеть хоть какой-то признак жизни в этой пустыне. Но радость оказалась преждевременной. Мертво и страшно торчали в русле реки обгорелые остовы судов и исковерканные конструкции причалов. Русла каналов, примыкавших к реке, были сухими. Их берега, оплавленные немыслимым жаром, блестели, как стекло. Похоже, что нестерпимый жар мгновенно испарил всю воду каналов. От них несло смрадом разложения. Груды трупов, сброшенных сюда с обрыва, были чуть присыпаны песком. Теперь мы плелись в сторону от эпицентра к каким-то видневшимся неподалеку постройкам. Нам стали попадаться люди. В тени редких, не обрушившихся стен ползали и стонали люди-калеки, не погибшие мгновенно в момент взрыва. Они были обезображены ожогами и язвами. У некоторых выпали волосы, на многих висели лохмотья и зловонные повязки. Какие-то люди с банками мази пытались оказать этим несчастным хоть какую-нибудь помощь. Зрелище этой изуродованной, обезображенной плоти было ужасно. Исчезло ощущение реальности. Мы как будто попали в мир кошмарных галлюцинаций Гойи. Позже из японской печати мы узнали, что почти все медики, оставшиеся в живых, бежали из Хиросимы, а трагедия усугубилась тем, что через день после взрыва прошел сильный ливень, вызвавший вторичное заражение. У меня не хватило духу расспрашивать этих несчастных, тем более, что они могли бы счесть нас, иностранцев, за виновников их страданий. Наконец, возле полуразрушенного здания мы увидели человека, способного здраво отвечать на вопросы. Это был Кануси, синтоистский священник, который приносил откуда-то воду в жестяной банке и аккуратно разливал ее в маленькие чашечки для пострадавших. Те, кто мог ходить, разносили воду лежавшим. Мы присели на корточки рядом. «Скажите, что произошло с вашим городом?» — спросил я. «Нас покарал божественный ветер, камикадзе», —